Все собрались вокруг меня. Я не верю, что эти вещи, которые умерли так давно, все еще имеют большие боевые способности. Спокойное выражение лица, которое всегда было у папы, внезапно исчезло. На его лице появился страшный взгляд. Этот мавзолей был последней надеждой каждого сбежать с земли. Потеряв так много людей и достигнув этой точки, как можно было смириться с этим? Как они могли? Никто из присутствовавших экспертов не был дураком. Солдаты перед ними явно не должны были обижаться. На данный момент они могли только смотреть в сторону Ватикана. Китайские культиваторы и демонические звери не двигались вообще, делая вид, что ничего не видели. Поскольку они хотели убить только внешние расы, то этот вопрос не имел к ним никакого отношения. Не давая им возможности организоваться, солдаты династии Цинь начали атаковать. Сила каждого солдата была ужасающей, не слабее уровня царства Синьтянь. Ведущий полководец был экспертом в области пустоты Гу, и даже перед несколькими сотнями иностранных экспертов средней, поздней и пиковой стадии контролируемого Дан армия не колебалась и не отступала. Они просто атаковали группу экспертов. Глава 481. Освящение звездных богов. Хотя в армии Цинь было больше солдат, Лин Сюй и остальные не считали их шансы хорошими, так как большая часть воинов из 3000 и краткой сильной армии была только в царство Синьтянь. На первый взгляд, царство Синьтянь можно было считать могущественным, но все еще зависело от того, кто был врагом. Хотя в другой группе было всего несколько сотен экспертов, но даже самый слабый из них находился в царстве контролируемого Дан. Существовала огромная пропасть между культиваторами царства контролируемого Дан и культиваторами царства Синьтянь, и даже если бы десятки культиваторов царства Синьтянь окружили эксперта контролируемого Дан, они все равно не смогли бы победить последнего. Это потому, что небесные эксперты могли летать. По крайней мере, они могли спастись, даже если не могли победить врага. Государство Цинь. Состояние Цинь. 3000 солдат, одетых в черные доспехи, с яростным импульсом атаковали сотни небесных экспертов, образовав единое целое. Убейте их всех. Убейте любого, кто посмеет встать у нас на пути. Это просто кучка солдат Синьтянь. Убейте их всех. Интенсивные боевые намерения вспыхнули в сердцах иностранных экспертов, и они бросили все свои удары на атакующую армию. Истребление, формация «Белый тигр». Голос генерала Цинь зазвенел ярко и ясно, и все солдаты, стоявшие за ним, без колебаний построились. Формация «Белый тигр» была атакующим построением и обладала большой наступательной силой. Это построение, казалось, было выгравировано на костях солдат и выполнено безупречно. Хау! Словно живой, внезапно возник «Белый тигр». Он яростно взревел и окутал всех солдат в формации. Наружу вырвалась ужасающая аура, и сила 3000 солдат Цинь в строю начала безумно расти. Держитесь крепче. В момент жизни и смерти больше нет необходимости сдерживать свои силы. Используйте все козыри. Закричал папа повелительным голосом. Раньше можно было не принимать во внимание эту группу солдат, но теперь, когда они были защищены строем, он больше не мог их недооценивать. Было извлечено многочисленное древнее оружие и сокровища, излучающие устрашающие ауры. Даже самое слабое оружие могло произвести атаку на уровне культиватора царства пустоты Гу, в то время как сильнейшее могло нанести удар, эквивалентный удару эксперта трансцендентного царства, божество. Терпя боль в сердце, папа стиснул зубы и вытащил кинжал с ангельскими крыльями. Вслед за его криком начала появляться тень крылатого ангела. С неба падали многочисленные перья, каждая из которых излучала ауру святости, и одновременно под сладкое ангельское пение спустился 10-крылый ангел. «Очищение!» — скомандовал папа, указывая на белого тигра. В этот момент крылатый кинжал взмыл в воздух. Могучим взмахом крыльев 10-крылый ангел рубанул по белому тигру. Белого тигра мгновенно пронзило кольцо белого света, один только вид этого белого света, казалось, мог стереть все злые намерения. Но как только этот белый свет достиг Бэйфэна, он спровоцировал злой источник энергии в его теле. Из его тела начали выходить бесчисленные нити черного дыма, затрагивая всех вокруг него. Убить. Лин Сюй, если бы не ты, трон 12 дьяволов Куньлунь был бы моим. Этот король станет бессмертным. В этот момент, казалось, внезапно пробудились самые темные, самые зловещие мысли в сердцах всех, находившихся вокруг Бэйфэна. Налитыми кровью глазами все смотрели друг на друга. «Очнитесь!» Внезапно в головах у всех раздался громкий голос. В одно мгновение группа обрела ясность, а их лица побледнели от страха. Голос принадлежал тибетскому фавану. От его окутанного золотистым светом тела исходила священная аура. Как только все очнулись, они сразу поняли, что что-то пошло наперекосяк. Без их ведома вокруг них появились бесчисленные нити черной ци, испускающие зло. От одного только взгляда на них их подавленные злые мысли всплывали снова. Увидев это, все быстро попятились от Бэйфэна. Все они наслаждались битвой между солдатами династии Ци и сотнями экспертов со стороны. Но если бы они, те, которые смотрели шоу, внезапно начали сражаться между собой и убивать друг друга, это было бы не иначе, как величайшей шуткой. Босс, что с ним случилось? Он больше не контролирует себя. Если бы к нему в таком состоянии приблизился сам Сын Божий, он бы не колеблясь сражался. Глаза Байсяна расширились от шока. Затем, как будто он на что-то решился, он без колебаний направился к Бэйфэну. Он опустил голову и тихо сказал: «Босс, передай мне маленькую лису». Одновременно, он наблюдал многочисленные черные узоры, распространяющиеся по телу Бэйфэна. Казалось, что тот был одержим. Когда Бэйфэн услышал Байсяна, его тело затряслось. Он поднял голову и посмотрел Байсяну прямо в глаза. От одного этого взгляда по спине Байсяна пробежали мурашки, словно он упал в море трупов. «Позаботься о ней», — сказал Бэйфэн хриплым голосом, передавая маленькую лису Байсяну. Не говоря ни слова, Байсян протянул руку и оттащил маленькую лису в сторону. Было очевидно, что Бэйфэн был в плохом состоянии, хотя изо всех сил пытался себя контролировать. Все, что Байсян мог в этот момент сделать, это гарантировать, что у Бэйфэна не будет никаких забот, если он потеряет над собой контроль. Байсян также знал, что не может войти в физический контакт с маленькой лисой и поэтому мог использовать только истинную ци, чтобы тащить ее по воздуху. Этот парень, как и ожидалось, он бомба замедленного действия, которая может взорваться в любое время. Этот человек, великий демон, отступивший от Бэйфэна, еще не отойдя от шока, сплетничали между собой. Вдалеке, шокирующий святой свет осветил небо, взрываясь навстречу белому тигру и очищая мир от нечистот. Хау! Словно не желая показаться слабым, белый тигр, казалось, ожил и громко зарычал. Его первоначально белоснежный мех изменил цвет на кроваво-красный и испускал смертельную ауру. Две атаки бесшумно столкнулись друг с другом. Каждая противостояла и пыталась одолеть другую. Точно так же, как вода может потушить огонь, огонь может испарять воду. Кара. Крылатый кинжал внезапно разразился ужасающими святыми силами, и вокруг белого тигра появилось еще 3-10 крылых ангела, а в воздухе, окружая белого тигра, образовалось большое количество странных рун и узоров. В этот момент белый тигр оказался в невыгодном положении, он продолжал рычать, но, как бы он ни боролся, он не мог вырваться из пут четырех ангелов. В это же время начала высвобождаться мощь многочисленных сокровищ и древнего оружия. Солдат династии Цинь постоянно забивали в землю, а белый тигр становился все слабее и слабее. Хихи. Внезапно раздался странный смех, темный, как сама ночь, заставляя всех покрыться мурашками. Это Бэйфэн ворвался на место действия с приливной волной злой энергии позади него. Одна только аура могла привлечь внимание белого тигра и четырех ангелов к Бэйфэну. В этот момент страх и ужас охватили сердца всех. «Тьма, спускайся!» С каждым шагом тело Бэйфэна увеличивалось в размерах, в конечном итоге достигнув тревожной высоты в 5 метров. Как только Бэйфэн договорил слова, небо, к всеобщему изумлению, действительно потемнело. Было так темно, что не видно было кончика собственного носа. Даже ментальная энергия в данном случае была бесполезна, и только белый тигр и 10 крылые ангелы излучали слабое свечение. Бэйфэн был похож на гиганта, все его тело было покрыто большим количеством странных черных узоров. Эта аура просто отвратительна. Пробормотал себе под нос Бэйфэн, как будто потерял свою душу. Хотя сознание Бэйфэна было ясным, он совершенно не мог контролировать свое тело. Он чувствовал себя человеком, наблюдающим за собственным телом. Тело Бэйфэна, подобно туману, исчезло и появилось позади одного из 10 крылатых ангелов. Он выбросил вперед ногу и резко пнул его. Анг! Раздался дикий рык дракона, и вокруг ноги Бэйфэна появился черный дракон. Он протянул свои когти и ударил ангела. Данг! Сила этого удара выросла, по крайней мере, в 2 раза. И даже эксперты уровня царства пустоты Гу не осмелились бы недооценить его. Однако этот мощный удар был заблокирован одним из крыльев ангела. С него упало перо, а другое крыло немедленно рубануло в сторону Бэйфэна. Бум! Бэйфэн уклонился от атаки, но в платформе под его ногами появился длинный разрез, выглядевший исключительно страшно. Смешанное тело Юань, открыть. На лице Бэйфэна была злая улыбка, когда он использовал секретное искусство напрямую. В одно мгновение его аура стала еще более неистовой. Если бы кто-то измерил его силу, то она бы соответствовала средней стадии царства пустоты Гу. Звездные боги и иллюминация. Лицо Бэйфэна было безумным, когда он указал на ангела. В одно мгновение позади него появились два совершенных звездных бога третьей стадии. Один был экстремальным богом звезды Ян, другой – богом огненной звезды. В руке огненного звездного бога был зажат шар, похожий на маленькое ярко сияющее солнце. Экстремальный бог Ян ничего не сказал, а прямо впрыснул в шар энергию экстремального Ян. Сочетание этих двух видов энергии производило мощную адскую энергию, которая излучала бесконечное количество света и тепла. И хотя шар была всего в 3 чжана высотой, энергии, содержащейся в нем, было достаточно, чтобы голова онемела от страха. Шар очень легко полетел к ангелу, а вся энергия, которую он излучал, была втянута внутрь него. Выражение лица ангела было невозможно разглядеть, так как все его лицо было окутано туманным светом. В этот момент ангел поднял огромный меч и рубанул по шару. Казалось, все пространство разорвалось в клочья, когда огромный меч с непредсказуемой скоростью вспыхнул и образовал длинный пустой след. Бум! Меч излучал слабый свет и, как горячий нож масла, легко пробил шар, и тот взорвался. Из шара вырвалось неисчислимое количество света и тепловой энергии, которая распространилась во все стороны, поглощая все во всех направлениях. Многочисленные разноцветные огненные питоны выскользнули из пламени и, шипя, двинулись вперед. Ужасающий взрыв заставил ангела сделать более дюжины шагов назад, но эти несколько шагов вызвали большое количество пылающих языков пламени, которые, прорвавшись мимо него, направились прямо к нескольким сотням культиваторов контролируемого Дан. «Ах, что это за огонь? Я не могу заблокировать его, даже моя врожденная сила прожжена. Быстро расходитесь». В тот момент, когда пламя приземлилось среди толпы, были подожжены более 30 экспертов уровня контролируемого Дан. Один из новых людей мгновенно вызвал огромного водяного дракона, чтобы тот преградил путь, но пламя тут же его испарило. В конце концов, это было пламя, полученное путем смешивания экстремальной сущности Ян с сущностью огня. Как его можно было так легко погасить обычной водой? Воспользовавшись случаем, Белый Тигр, сформированный армией династии Цинь, вырвался из своих оков и бросился прямо в сердце паникующей толпы. В одно мгновение несколько сотен экспертов уровня контролируемого Дан были разбросаны и вынуждены сражаться индивидуально. Глава 482. 12 бронзовые люди, вечные реки и горы. В небе 3-10 крылых ангела яростно сражались с Белым Тигром. Обе стороны были равными по мощи, и ни одна из них не была лучше другой. Каждый 10-крылый ангел был могущественным существом на уровне трансцендентного царства. Более того, они находились более чем на уровне начальной стадии трансцендентного царства. Кроваво-красный Белый Тигр тоже становился все сильнее. В этот момент его мех был таким красным, что казалось, он вот-вот закапает кровью. Бэйфэн в этот момент тоже сражался против ангела. Обе стороны были вовлечены в жестокую битву добра и зла. Иллюминация звездных богов не причинила большого вреда ангелу, а только вынудила его отступить на несколько шагов. Какая отвратительная аура! Умри, умри! Бэйфэн поднял голову к небесам и зарычал. Его огромное тело возвышалось над ангелом, и тот казался перед ним муравьем. Удар святого света. Аура ангела стала торжественной и спокойной, и стоило только взглянуть на нее, как сердца людей успокаивались. Но для Бэйфэна все это выглядело несравненно отвратительно. Святой свет ангела был сконцентрирован на его мече, которым он рубанул по Бэйфэну. Из большого меча вырвался яркий свет, и оттуда вырвался луч света толщиной в 10 чжан. Бэйфэн не увернулся и не спрятался, а выражение его лица, когда он посмотрел на луч света, стало еще более маниакальным. Удар орла-медведя. Бэйфэн взорвался с его пиковой силой, сочетая стиль формы орла и стиль формы медведя вместе. Двойные точки на его руках резонировали друг с другом, усиливая силу атаки. И без того властная форма и техника убийства кулаком воли достигли в этот момент невероятного уровня силы, бесконечно приближаясь к трансцендентному царству силы. Но этого было недостаточно. Техника убийства смогла остановить свет лишь на долю секунды, прежде чем она была разбита вдребезги. Но для Бэйфэна этой доли секунды было достаточно, чтобы выиграть время. Не колеблясь, он сделал 3 шага вперед, увеличив свою силу в 3 раза. Тело Бэйфэна задрожало, как будто собиралось развалиться на части. Тем не менее, бесчисленные черные ци держали его плоть и мышцы плотно на месте. Сделав эти 3 шага, тело Бэйфэна, казалось, съежилось, оставив только кожу и кости. Техника воплощения небесных законов. Без колебаний, Бэйфэн напрямую использовал убийственный удар техники воплощения небесных законов. С 3-кратным усилением силы, Бэйфэн был бесконечно близок к трансцендентному царству силы. В это время за его спиной, от неба до земли, появились 2 огромные тени. Один был 1000 чжан высокий белый гигантский медведь, а другой был 1000 чжан длиной зеленый дракон. Оба непосредственно вошли в тело Бэйфэна, и его сморщенное тело расширилось, как воздушный шар. 10 чжан, 100 чжан. Только после того, как оно стало 300 чжан высотой, тело Бэйфэна, наконец, перестало расти. Одним взмахом руки он разбил вдалеке огромный валун. Боже мой, как этот парень может быть таким сильным? Интересно, действительно, очень могущественный. Но как жаль, что он встал на демонический путь. Лин Сюй и остальные наблюдали за происходящим сбоку, широко раскрыв глаза и разинув рты. Как могло человеческое тело расшириться до таких нелепых размеров? Пучи. Луч света разорвал грудь Бэйфэна, оставив ужасающую дыру шириной в 10 чжан. Однако из раны не вытекло ни капли крови, а на огромном лице Бэйфэна не было ни следа боли или агонии. Если бы это было просто расширение размера тела, эта техника не заслуживала бы называться убийственной техникой воплощения небесных законов. Хотя тело было огромным, ядро не изменилось. Фактическое тело Бэйфэна с полной легкостью могло перемещаться по огромному телу. Другими словами, невозможно убить Бэйфэна, если не разрушить тело Дхармы. В то же время, тело Дхармы было материальным, что означало, что его атаки весьма тяжелы, если они достигнут цели. Кача. В голове Бэйфэна раздался звук, как будто что-то разбилось вдребезги. 3-кратное усиление от 8 шагов, преследующих технику цикады, плюс первоначальное удвоение его атрибутов со смешанным телом Юань, и теперь еще с дополнительной силой, предоставленной техникой воплощения небесных законов, Бэйфэн, наконец, пересек узкое место трансцендентной области боевых способностей. Конечно, это была просто фальшивая трансцендентная сфера, и на самом деле, он не был экспертом на уровне трансцендентного царства. И если бы появился настоящий эксперт по трансцендентному царству, даже если бы он только что прорвался, Бэйфэн все равно был бы легко побежден. Самое большое различие между культиватором царства пустоты Гу и культиватором трансцендентного царства заключалось не в количестве истинной ци, которая у них была. Ключевой момент заключался в слове «трансцендентный». Каждый культиватор пустоты Гу, который хотел прорваться в трансцендентное царство, должен был взять все свои боевые техники и преобразовать их в своего рода духовную силу. Огромное тело Бэйфэна мгновенно появилось рядом с ангелом и начало яростно с ним бороться. На тело ангела обрушились многочисленные удары, но Бэйфэну было не намного легче. Ангел тоже много раз разрезал его тело, но если тело Дхармы и не могло быть полностью уничтожено, но его невозможно было убить, только пока не истечет срок для техники. Бум! Время текло быстро, и на 8-й минуте смешанного тела Юань, уже и так гигантское тело Бэйфэна увеличилось еще на 100 чжан, и его аура снова поднялась вверх. Хотя на самом деле он не был в трансцендентном царстве, но то же самое относилось и к этому ангелу. Он обладал только силой без субстанции и только силой трансцендентного царства без какого-либо трансцендентного духа. Убить. Бэйфэн был непоколебим, и у него было только одно желание – убить этого ангела. Вой драконов и людей сопровождал шум битвы. Никто не осмеливался приблизиться к обеим сторонам. Даже малейшая шальная ударная волна от их атак могла сильно повредить небесным экспертам. Остались последние 10 секунд. Выражение лица Бэйфэна стало более маниакальным. Он бросился вперед, не уклоняясь и не блокируя, позволяя ангелу рубить его тело. В то же время верхняя половина его тела врезалась в переднюю часть ангела. Экстремальный Ян, экстремальный Инь, первобытная эволюция хаоса. Бэйфэн безумно взвыл, и появился экстремальный звездный бог Ян, в золотой мантии с божественной короной на голове. Многочисленные слои золотистого тумана окутывали его тело, неся ужасающую температуру. Появилась и экстремальная богиня Луна Инь, неся с собой сильную холодную ауру. ее голову тоже украшала красивая корона. Эти два звездных бога были созданы путем поглощения энергии тела короля расы клинков. Два глаза юноши превратились в короны на головах звездных богов, и, строго говоря, можно было сказать, что они пришли из одного и того же источника. Две совершенно разные энергии противостояли друг другу, но, казалось, проявляли признаки способности сливаться и сосуществовать. Но до сих пор он никогда еще не пытался объединить их вместе. И на этот раз он, наконец, увидел, как они слились воедино, и это было невероятно страшно. Два звездных бога беззвучно слились, образовав клубок серого тумана на кончике пальца Бэйфэна. В тот момент, когда палец коснулся груди ангела, появилась черная точка размером с ноготь. Хотя эта черная точка была маленькой, она казалась центром вселенной, и никто не мог отвести от нее глаз. Что это за чертовщина? Такое чувство, что в него засосет весь мой дух. Все потрясенно посмотрели на Бэйфэна. Даже водяная обезьяна, демон засухи и Ванную не были исключением. Этой крохотной точки тьмы было достаточно, чтобы даже они почувствовали угрозу. Хотя они не хотели признавать этот факт, но если бы им пришлось столкнуться с этим нападением лицом к лицу, они вполне могли умереть. Без всякой борьбы десяткрылый ангел был просто поглощен черной точкой и исчез из виду. Пен. Огромное тело Бэйфэна внезапно сдулось. Он упал и погрузился в глубокое бессознательное состояние. Как только ангел был убит Бэйфэном, на крылатом кинжале появились бесчисленные трещины, которые разлетелись в стороны, превращаясь в крошечные пылинки света, исчезающие в воздухе. Хау. Властный и свирепый кроваво-красный белый тигр взревел и внезапно замахнулся когтями на толпу. Бум! Лапы белого тигра приземлились, как будто одновременно взорвались не несколько десятков тонн взрывчатки, убив более сотни человек. С последним ревом огромный белый тигр тоже исчез. На поле боя царил хаос. Из 3000 воинов династии Цинь осталось только 400-500. Что касается зарубежных экспертов, то осталось чуть больше 100 человек. Больше половины составляли люди из Ватикана. Лицо старого папы было очень серьезным, когда он поднялся в воздух. Святой свет залил все вокруг, и из спины папы выросли одна пара, две пары, восемь пар ослепительно белых и чистых крыльев. Раздалось священное пение, и более 10 рыцарей и архиепископов в красных одеяниях опустились на колени с благоговейными выражениями на лицах, непрерывно распевая священные псалмы. С быстротой, видимой невооруженным глазом, первоначально старая и тощая фигура папы начала полнеть, а цвет его лица стал розовым и красным. Его золотистые волосы больше не были взъерошены и сухи, и, как человек, возвращающийся от старости к молодости, папа походил теперь на 20-летнего. «Царствие небесное, сойди!» Папа вытянул палец и указал на солдат династии Цинь. В тот же миг пространство, казалось, было разорвано на части, и опустилась проекция несравненно огромного города. Подавляющее небесное давление окружало город, и наружу хлынула интенсивно чистая аура. Хотя это была всего лишь проекция, она несла в себе огромное количество энергии. Все солдаты Цинь, казалось, были охвачены заклинанием, замораживающим тело, которое полностью обездвижило их. Их сознание, казалось, было втянуто в Царство Небесное, превратив их тела в пыль. Внешние расы, умрите. Глубоко в пустом мраке, внезапно открыл глаза бронзовый человек высотой 1 чжан. Он сделал шаг и исчез. Какая мощь, достаточно сильный, чтобы сражаться с этим королем. Даже Ванную чувствовал себя затронутым этой аурой и не мог не признать силу папы. То же самое было с водяной обезьяной и демоном засухи. Их глаза сузились, и мощная аура вырвалась из их тел. Если бы не ваше вмешательство, мне не пришлось бы принимать меры лично. Папа холодно хмыкнул, медленно приближаясь к Бэйфэну, который лежал на земле без сознания. В это время Байсян и трехглавая собака, стиснув зубы, стояли, прикрывая Бэйфэна и не отступая. В руке папы собрался маленький шарик света, как будто в небе появилось сияющее солнце. Проекция небесного царства над ним начала исчезать, а количество энергии в шаре света, казалось, могло уничтожить огромную площадь в 10 ли. Папа был лишь на пике небесного эксперта, возможно, лишь немного сильнее, чем Лин Сюй. Но с помощью некоторых странных методов, его сила в этот момент была твердо в трансцендентной области. На самом деле, за то, что ты осмелился потратить одну каплю крови моего 12-крылого ангела, ты заслуживаешь смерти. В этот момент папа почувствовал невероятную боль в сердце. У него было только 3 капли этой крови, и каждой капли было достаточно, чтобы выдержать это трансцендентное царство силы в течение 30 минут. Первоначально, если бы Бэйфэн не вклинился и не убил одного из 10 крылых ангелов, Белый Тигр определенно не смог бы противостоять атакам 4 ангелов, работающих вместе. Но из-за Бэйфэна, чтобы противостоять Белому Тигру, он был вынужден использовать свою козырную карту. Хонг. В этот момент все затряслось, и это сотрясение было достаточно сильным, чтобы сотрясти землю и сдвинуть горы, и все в этот момент почувствовали, как их разум содрогнулся. И когда толпа снова посмотрела на папу, все разинули рты от изумления. Рядом с папой появился высокий бронзовый человек, но с точки зрения толпы, этот бронзовый человек казался несравненно огромным. Они чувствовали, что по сравнению с ним не могут сравниться даже с пылинкой. Этот бронзовый человек был просто сродни бессмертной горе. Если сравнить себя с муравьем, то бронзовый человек был континентом или даже планетой. Глава 483. Коварный бронзовый человек. Планета, неизвестно на каком расстоянии от Земли, с площадью поверхности в сотни тысяч раз больше, чем Земля. Плотность небесно-земной линши здесь также была толстой до шокирующей степени. Люди, которые родились здесь, даже самые слабые, были в царстве Синьтянь. На этой могущественной планете существовала только одна империя – Великая Цинь. В самом сердце планеты раскинулся невероятно огромный город. Бесчисленное множество людей, пешком и верхом на демонических зверях входило и выходило из города. Аура, которую излучал каждый человек, была мощной до шокирующей степени. В это время 11 небесных аур взорвались в небо, разрывая пространство над городом. Бесчисленные культиваторы, независимо от их силы и происхождения, сильно задрожали, как будто подчиняясь этой ауре. 11 бронзовых людей отреагировали все вместе. Должно быть, произошло что-то важное. Ахнул старик, когда в его глазах мелькнуло воспоминание. В прошлый раз, когда появился демонический зверь, это заставило пошевелиться только одного бронзового человека. Но на этот раз проснулись все 11. «Может быть, мы собираемся воевать с нижней планетой?» Бесчисленные люди размышляли, и их сердца тряслись. «Ха-ха! Малыш 12 наконец проснулся, он возвращается!» В этот день, в глубочайшем секретном царстве Дворца Цинь, раздался ясный и мощный радостный смех. В исторических записях первого императора Цинь Шихуана была такая часть. 26 лет собирая все оружие мира, собрал его в Синьяне, расплавил и превратил в 12 золотых людей, каждый из которых весил 1000 камней, и поместил к дворцу. Первый из Цзяев 10 преступлений Цинь также записал историю 12 золотых людей в разделе «Плавка человеческого оружия». Почему создано 12 статуй? Древние люди разделили огромную землю на 12 ветвей, которые считались 12 земными ветвями. Земля также часто регистрировалась как имеющая 4 стороны и 8 направлений, и сумма этого числа также равна 12. Короче говоря, число 12 представляло Землю. 4 сезона сменялись через 12 месяцев в году. Как только мир будет объединен, мир будет длиться в течение 10000 поколений. С императором, как с первым императором, последующие поколения будут записаны как второе поколение, третье поколение и так далее в мир, в вечность. Говорили, что после того, как император Цинь Шихуан объединил 6 государств, он очень беспокоился о восстании людей, поэтому собрал все оружие мира и отлил его в большие бронзовые фигуры. Каждая бронзовая фигура весила не меньше 1000 камней, а по текущим данным, самая легкая бронзовая фигура все-таки весила 30 тонн. В этот момент один из 12 бронзовых людей из легенды стоял прямо перед глазами всех, паря в воздухе и излучая страшную ауру. Все чувствовали себя так, словно на их спины упала тяжелая небесная гора, из-за чего они не могли даже увидеть лицо бронзовой фигуры. Ах, кто-то с силой поднял голову, чтобы посмотреть на бронзового человека, и в одно мгновение его лицо исказилось от страха, а тело взорвалось. Этот бронзовый человек был просто слишком массивен, до такой степени, что толпа перед ним не составляла даже пылинки. Но дело было не в том, что бронзовый человек вырос большим, а в том, что все были подавлены ним. Пу. Папа выплюнул полный рот крови и отступил на несколько шагов. Крылья за его спиной начали разрушаться. Бронзовый человек ничего не сказал и только посмотрел на культиваторов Ватикана, а потом медленно выплюнул воздух. Ляск, ляск. Выдыхаемый воздух был полностью золотого цвета, и в нем можно было увидеть тень бесчисленного мощного оружия. На лицах всех застыло выражение ужаса, а на их телах бесшумно появились бесчисленные трещины. Бум! Толпа, как и множество демонических зверей, с ужасом смотрела, как вокруг Ватиканской группы была разрушена площадь в 10.000 Чжан. Из области внезапно вырвались мощные пространственные ветры. Появились, как толстое одеяло, бесчисленные пространственные трещины. Пху! Бронзовый человек вышел прямо из хаотического пространства. В одно мгновение неистовый пространственный шторм прекратился, и даже фрагментированное пространство обошло его тело. Бронзовый человек поднял руку, и из его спины внезапно выросла длинная палка. Быстрым движением он вытащил алебарду. Обладая неописуемым убийственным намерением и небесно-подавляющей мощью, он воткнул древко вперед, в пустоту, которая открылась за пространственным разрывом. Толпа не осмеливалась даже поднять головы, чтобы посмотреть на эту сцену. Все те, кто достиг хотя бы пикового состояния, были разорваны на куски чудовищным лезвием. Кача! Барьер за пространственной областью был прорван бронзовым человеком, и неописуемо острая атака проложила путь длиной в миллиард ли. Шокирующую силу удара нельзя было ничем остановить, даже когда на ее пути стояла планета размером с Луну. Удар просто рубанул по планете, разрезав ее пополам. Никто не осмеливался поднять головы, чтобы посмотреть на это событие, все дрожали от мощи ауры нападения, а в глубине души они не могли не проклинать случившееся. Откуда взялся такой извращенно ужасающий бронзовый человек? Это было слишком страшно. Такое чувство испытываешь в компьютерной игре, когда только что вышел из деревни новичков, вооруженный лишь маленьким мечом для охоты на улиток, и вдруг прямо перед тобой выскакивает самый сильный монстр уровня босса. Как можно сражаться? С чем? Черт возьми, они собираются драться? Самая сильная фракция среди чужеземных культиваторов была убита одним вздохом этого сумасшедшего бронзового человека. Будут ли они сами жить, полностью зависело от настроения этого парня. Далеко в звездном пространстве две большие секты сражались друг с другом в великой битве. Бесчисленные могущественные эксперты ревели и яростно набрасывались друг на друга. Среди этих людей даже самый слабый ученик имел силу, которая не имела себе равных на земле. Но как только появилась древко алебарды, острый луч рубанул прямо в середину поля битвы. Бесчисленные мощные культиваторы даже не успели среагировать, как были убиты острым лучом. Те, кто сумел среагировать, оказались в ситуации богомола, пытающегося остановить конную повозку. Бронзовый человек шагнул в созданный им пространственный проход и исчез из виду. Прошло более 10 минут, прежде чем толпа наконец осмелилась громко вздохнуть. Те, кто уцелел и, к счастью, были проигнорированы бронзовым человеком, рухнули на землю, обливаясь потом. Череда событий была слишком ужасна. Ванную, водяная обезьяна и демон засухи в этот момент испустили вздох облегчения. Чем выше культивация, тем больше можно было понять, насколько пугающим было существо бронзовый человек. В этот момент ни у кого, будь то люди или демоны, не было и мысли о том, чтобы драться между собой. Даже эксперты Ватикана, которые были такой мощной силой на Земле, не смогли оказать ни малейшего сопротивления существу, подобному бронзовому человеку, и были убиты. Оплакивая судьбу погибших ватиканских экспертов и иностранных культиваторов, они в этот момент чувствовали себя невероятно счастливыми. Если бы им не повезло родиться в нужном месте, их бы убили просто из-за их расы. Это было бы слишком трагично. Все, кто был еще жив, собрались и вместе полетели к противоположной стороне платформы. Через день Бэйфэн, наконец, очнулся. Быстро окинув себя мысленным взором, он не смог сдержать горькой улыбки. Его тело было покрыто тяжелыми ранами, и его основа тоже пострадала. Невозможно было сказать, сколько кровеносных сосудов было разорвано. В этот момент он был жив только благодаря своей культивации. Не меняя выражения лица, он начал изучать злой источник энергии в своем дантяне. Теперь он немного меньше. Этот проклятый источник зла был похож на бомбу, которая могла взорваться в любой момент. Бэйфэн всегда очень беспокоился об этом, но на этот раз он действительно уменьшился на десятую часть. Невозможно, с этим источником зла, как правило, очень трудно иметь дело, но сейчас, неужели он на самом деле уменьшился? Бэйфэн почесал в замешательстве голову, но в этот момент его раны были слишком тяжелы, и он не мог думать о злом источнике энергии. Байсян поднял его, и теперь они путешествовали вместе с остальными. Оглядевшись, Бэйфэн побледнел, увидев, что Мистик, Цинюфа и остальные так и не появились. Его сердце ужасно болело, но это была жизнь. Услышав рассказ Байсяна о событиях, произошедших после того, как он упал в обморок, Бэйфэн почувствовал, что не так уж плохо, что мистик один и остальные не появились. После входа в мавзолей императора Цинь погибло слишком много людей. Если бы они были в состоянии с самого начала держаться вместе, Бэйфэн, возможно, смог бы вывести всех их невредимыми. Но когда они вошли в город, их тут же разделила неодолимая сила. Хотя за эти несколько лет он уже привык к смерти и потерям, но в его сердце была печаль. Может быть, когда-нибудь настанет и его очередь. 10 дней спустя, вид перед всеми был все еще пятном темноты, а раны Бэйфэна восстановились на 30%. Теперь он мог летать и сам. Быстро, смотрите, это жертвенный алтарь, пятицветный алтарь, значит, это не просто миф. Молчавшая до этого толпа закричала от радости. Великолепный на вид пятицветный алтарь шириной более 10 000 чжан парил в воздухе прямо перед их глазами. Все были невероятно взволнованы, они увеличили скорость и приземлились на вершине пятицветного алтаря. Какая мощная жизненная сила! Как только он приземлился на алтарь, Бэйфэн мгновенно почувствовал, как в его тело просочились невероятно чистая жизненная сила и жизненная энергия. Но это всего лишь алтарь, здесь нет системы переноса, которая могла бы телепортировать нас через пространство. Было еще несколько человек, которые понимали в формациях. Они сообщили новость, которая словно окатила всех холодной водой. Жертвоприношения на этом алтаре невероятно необычны, но, к сожалению, окружающие их формации слишком ужасны. Над этим местом определенно есть какое-то извращенное величественное образование. Тот, кто прикоснется к пожертвованиям, скорее всего, умрет мгновенно. В центре алтаря находилось более 1000 жертвоприношений. Среди них пурпурный бамбук постоянно испускал клочья первобытной хаотической ци. Была также полностью золотая жаба, держащая во рту древнюю монету эпохи Цинь. Господи, неужели это настоящий дракон? И это драконий плод? Глаза толпы округлились, изо рта чуть ли не потекла слюна. В это время, демонический зверь змеиного вида внезапно выскользнул и выстрелил в сторону приношения, которое выглядело подобно настоящему дракону. Никто не двинулся, чтобы остановить его. Поскольку нашелся доброволец, который опередил их и решил бесплатно протестировать воду, как они могли надеяться на что-то лучшее? Ближе, еще ближе. Глаза демонического зверя были полны жадности и желания. Если он может сейчас проглотить настоящего дракона, зачем вспоминать о ласточке в небе? Если бы он только смог получить кусочек его плоти, он, вероятно, смог бы разорвать узы родословной, которые его связывали. Бум! На первоначально спокойном и безмолвном алтаре внезапно появились электрические токи, образуя даосского жреца в высокой короне, полностью сделанного из молнии. Фигура молнии просто указала пальцем на змею, и в небе тут же сверкнула молния и уничтожила ее. Си. Все дружно вдохнули холодный воздух. Демонический зверь царства пустоты Гу только что умер, не имея ни малейшего шанса оказать сопротивление. Как жаль, все отрицательно покачали головами, их сердца болезненно сжались. Было бы лучше, если они не могли видеть такие хорошие вещи, но видеть такое количество ресурсов верхнего уровня, находящихся перед их глазами, но недостижимых, было просто слишком мучительно. Поэтому толпа могла только смотреть и вздыхать. Бэйфэн в этой ситуации тоже чувствовал себя крайне неуютно. Но против такой формации даже его удочка мириады миров класса 4 была бесполезна. Когда-то, давным-давно, это место уже было местом поклонения династии Цинь. Глава 484. Поднять паруса. Группа беспомощно посмотрела друг на друга и в конце концов неохотно ушла. К этому времени травмы Бэйфэна восстановились на 50%. Но эти 50% были как бутылочное горлышко, и жизненная сила, предоставленная алтарем, больше не могла помочь ему выздороветь. Не то чтобы алтарь был не способен помочь ему восстановиться, но Бэйфэн больше не мог поглощать из него огромное количество жизненной силы. Вся жизненная сила была отозвана в тот момент, когда была запущена формация. Независимо от того, насколько Бэйфэн продвинулся в своем культивировании, он больше не мог получить от пятицветного алтаря ни капли жизненной силы. На этот раз я действительно дал врагу жену и потерял своих солдат. И во всем виноват этот чертов злой источник энергии. Бэйфэн сердито выругался. Эта проклятая штука с течением времени становилась все более и более для него вредной. Он чувствовал только ауру, но она ускользала от его непосредственного контроля. Что, если он столкнется с суперсильным экспертом, чья аура просто не согласится со злым источником энергии. Разве он не умрет чрезвычайно печальной смертью, если злой источник энергии решит снова захватить его тело и атаковать? Группа двинулась дальше. Через 3 дня в поле зрения появилось огромное сооружение, простиравшееся до самого горизонта. От поверхности сооружения постоянно расходились мощные энергетические волны. Судя по всему, вокруг него должна была быть очень сильная формация. А снаружи сооружения была гигантская открытая площадь. На площади было припарковано более 100 экипажей, каждый из которых был несравненно больше и выше 1000 чжан. Во главе экипажей находилось множество мертвых странных зверей, и, судя по всему, все они были драконами потока. Только когда толпа оказалась рядом с экипажами, они увидели, насколько ужасны эти экипажи. Остатки энергии внутри них создадут потрясающий феномен, если вырвутся наружу. Но не в каждой карете во главе был мертвый зверь. Из множества экипажей на площади, только 4 экипажа возглавляли мертвые звери. Хотя они, казалось, умерли давным-давно, на них не было никаких признаков гниения. Их плоть и кровь остались, и на их телах были видны бесчисленные раны. Каждый из этих странных зверей чрезвычайно силен. Судя по всему, они должны были пройти через огромное сражение и были убиты в битве. На этих экипажах видны бесчисленные следы битвы, сказал кто-то, внимательно осмотрев экипажи. Они только и могли сказать, что звери, которые тянули повозки, были чрезвычайно сильны, но никто не мог сказать, до какой степени. Черт, Ван Ую, не произнеся ни слова, просто использовал черный золотой гвоздь длиной в 0,5 метра, спрятанный в его ладони, и ударил одного из странных зверей. Раздался громкий металлический лязг, и руки Ван Ую задрожали. Черный золотой гвоздь разлетелся в дребезги, а странный зверь остался совершенно невредим. На его чешуе не было даже крошечной отметины, это напугало толпу и все замолчали. Сокрушающий небесный молот. Водяная обезьяна тоже пришла в возбуждение, на ее теле появились серебряные доспехи. Ее сила буквально взлетела до трансцендентного уровня, а мускулы вздулись, она ударила кулаком по экипажу. Пен. Раздался глухой удар, и водяная обезьяна с озадаченным видом убрала кулак. Сила удара, казалось, была поглощена экипажем, и, кроме слабого звука, больше не было никаких эффектов. «Что это такое?» – спросил кто-то с озадаченным выражением лица. «Чем больше узнаешь, тем больше понимаешь собственную ничтожность. Каждый из присутствующих на Земле считался могущественным экспертом, но то, что они увидели здесь, полностью заставило их засомневаться в своей жизни». Лин Сюй встал и сказал: «Я чувствую, что это то, ради чего мы сюда пришли. Несмотря ни на что, я решил попробовать. В прежнее строение войти невозможно, и для нас не осталось другого пути». «Что ты имеешь в виду?» — раздался грубый голос водяной обезьяны. «В древние времена кареты, на которых императоры и принцы ездили на большие расстояния, назывались дорогами. И с мощью династии Цинь, учитывая, что мы даже не можем догадаться, в каком царстве находятся звери, которые тянут экипажи, те поездки, которые император Цинь и члены королевской семьи совершили, теперь под большим знаком вопроса. Вы действительно думаете, что эти путешествия произошли на нашей крошечной земле? Немногие из нас находятся только в царстве контролируемого данной, мы уже можем летать по воздуху. А для специалистов по трансцендентным сферам, даже если они не смогут долго продержаться в космосе, все равно не будет проблемы остаться там на несколько дней, верно? В таком случае, как насчет этих странных зверей, которые намного выше трансцендентного царства? Я скажу по-другому. В ту эпоху династия Цинь уже объединила 6 государств. Так для чего эти кареты? Это действительно для неспешных путешествий вокруг Земли? Для экспертов по трансцендентным сферам достаточно потратить немного времени, и они смогут облететь вокруг Земли несколько кругов, не говоря уже об этих ужасных зверях. Возможно, это займет всего 1 день, или даже несколько часов, чтобы сделать 1 круг вокруг Земли. По мере того, как Лин Сюй говорил, свет в его глазах становился все ярче и ярче. «Вы хотите сказать, что эти вагоны предназначены для межзвездных путешествий?» — внезапно заговорил демон засухи, который до этого не произнес ни слова. Его голос был хриплым и скрипучим, и слушать его было невыносимо. «Да, именно так», — Лин Сюй решительно кивнул. Трехглавая собака посмотрела на взволнованную толпу и холодно произнесла: «Но звери, которые тащили экипажи, уже мертвы. Вы сами собираетесь тащить экипаж для нас?» Как только он произнес эти слова, Все замерли, глядя на трехглавую собаку. «Какого хрена вы все смотрите? Этот лорд-пес говорит правду». Увидев, что так много людей на него смотрит, трехглавая собака поспешно побежала и спряталась за Бэйфэном. Лицо Лин Сюя потемнело, а губы задрожали. В этот момент ему хотелось голыми руками придушить это грубое существо. «Несмотря ни на что, это наш последний шанс. Я поднимусь и посмотрю». Лин Сюй фыркнул и, когда садился в карету, бросил взгляд на трехглавую собаку. Толпа на мгновение замерла, но, стиснув зубы, последовала за ним. Бай Сян обернулся и спросил: «Босс, мы тоже идем? Давайте войдем и посмотрим». Бэй Фэн вздохнул и повернулся к экипажу. Все они были утками, загнанными в клетку, и пути назад уже не было. Тропинка позади него погрузилась во тьму, и ничего нельзя было разглядеть. Даже его ментальная сила не могла выйти за пределы тьмы. Это была уже не та ситуация, когда они только пришли сюда. Бэй Фэн не знал, видели ли это другие или нет, может, видели и ничего не сказали. В любом случае, эти экипажи были последней и единственной надеждой для всех. На площади оставалось много демонических зверей. Кроме 10 с лишним культиваторов, только 30 с чем-то демонических зверей последовали за Лин Сюем. Снаружи экипаж казался огромным, но внутри был еще просторнее. Это было как небольшое отдельное пространство. Самой привлекательной областью в отдельном пространстве был участок черной почвы, простиравшийся за пределы того, что мог видеть глаз. Высоко в небе висел оранжевый шар, похожий на солнце. В черную почву были высажены бесчисленные духовные растения, но все они уже увяли. Это цветок кровавого бога. Нет никакой ошибки, этот старый лично видел стебель 500-летнего цветка кровавого бога. Чего стоит цветок кровавого бога? Посмотри на этот стебель аконита. Господи, какому же возвышенному существу принадлежит этот экипаж? Группа культиваторов практически истекала слюной, когда смотрела на огромное пространство драгоценных духовных трав. Всего за несколько шагов они обнаружили несколько видов духовных трав, которые во внешнем мире можно было считать сокровищем высшего сорта. За каждое растение, которое тут было, стоило бы побороться, если бы это было раньше. Группа двигалась медленно, надеясь найти любую духовную траву, которую еще можно сорвать. Но пока они не нашли ни одного стебля живой духовной травы. Что это? Тигерталы 2, брови водяной обезьяны взлетели вверх, она наклонилась и подняла жетон размером с кулак. Этот жетон был выполнен в форме головы тигра. Водяная обезьяна внимательно рассмотрела его, но ничего не обнаружила. Он выглядел очень обыкновенно, как обычный предмет. Не обращая больше на него внимания, она бросила жетон позади себя. Бэй Фэн шел позади водяной обезьяны и с любопытством поймал жетон одной рукой. Но, прежде чем он успел отреагировать, жетон превратился в черный свет, который мгновенно выстрелил ему в голову. Хаэм, Бэй Фэн неуверенно наклонил голову, осматривая все свое тело с помощью ментальной силы. Однако никаких следов жетона не обнаружил. Если бы он не видел жетон, прыгающий в его голову, он, вероятно, не поверил бы, что такое случилось. Он даже заглянул себе в душу, но там не было никаких следов этой штуки. За пределами кареты странный зверь внезапно пошевелил усами и выдохнул воздух. Из ноздрей драконоподобного зверя потекла черная ци, устремляясь к демоническим зверям, которые остались снаружи. Хау, ао. Несколько сотен демонических зверей снаружи не были слабыми, но в этот момент все они начали кричать в страхе и агонии. Примерно через 2-3 вдоха с того момента, как вытекла черная ци, все демонические звери превратились в трупы. Мгновение спустя черная ци повернулась по кругу, возвращаясь к странному зверю. Внезапно, странный зверь начал двигаться. В одно мгновение огромный зверь встал и его кровь и ци начали извергаться, как вулкан, превратив все пространство в кроваво-красный цвет. На теле странного зверя появились многочисленные кроваво-красные языки пламени. Карета внезапно сильно затряслась, и странный зверь поднял ее в воздух. Яростным взмахом он рубанул по воздуху перед собой. Раздался звук, как будто разорвали ткань, это разорвалось само пространство, открывая большой зазор. Тело странного зверя задрожало, и он нырнул в пространственный разлом. Бэй Фэн и остальные внутри экипажа ничего не чувствовали. В это время все ошеломленно смотрели на сцену перед их глазами. Перед ними стояло несколько сотен высоких существ с бычьими рогами на головах и крыльями, как у летучих мышей. Напротив этих существ лежало множество сверкающих костей в доспехах. Скорее всего, Эти кости были человеческими. Толпа не могла не думать о многочисленных боевых отметинах на экипаже. Эти существа, должно быть, и были теми, кто нападал на карету. И, судя по всему, все они умерли здесь. Внутрь проник странный запах, вызвав у всех неприятное ощущение. Один из демонических зверей неуверенно двинулся вперед и для пробы направил атаку на группу существ. В тот момент бесчисленная кровь черного цвета, казалось, получила какой-то толчок, вспыхнул черный свет, и сверкнула аура, как будто существа возвращались к жизни. Этой ауры было достаточно, чтобы у всех по спине покатился пот. Но странное явление длилось лишь короткое мгновение, а потом все исчезло и вернулось к прежнему спокойствию. Все вздохнули с облегчением и поспешно покинули этот район. Эти существа умерли неизвестное количество лет назад, но даже одной крови, пролитой на землю, было достаточно, чтобы все испугались. Если бы эти существа были живы, всего лишь капли их крови и ци было бы достаточно, чтобы убить их всех. Шуа! Внезапно раздался легкий звук, и все мгновенно онемели от потрясения. А я сплю, обезьяна-демонический зверь потерла глаза и широко открыла рот. Уф, как красиво! Свинья взволнованно подпрыгнула на месте, вытягивая свой огромный нос. Это космос. Это что, какая-то функция повозки, показывать сцены прошлого? Тупо спросил кто-то, явно не смея поверить, что они, наконец, покидают Землю. В это время за окном мелькали многочисленные большие разноцветные планеты и звезды, и все замолчали от шока и опьянения. Трудно было представить себе, как в бесконечной тьме скопление планет могло образовать такое прекрасное зрелище. Глава 485. Крошить. Это было невероятно удивительное зрелище, видеть людей, в эту эпоху едущих на конных экипажах, учитывая, что конных экипажей больше не существовало. Глядя на бескрайнее небо, можно было увидеть одинокую галактику с огромными звездами на заднем плане. Но, кроме того, были видны стоящие неподвижно на месте странные существа, умершие много лет назад. Еще дальше вспыхнул сгущенный свет, и никто не смог разглядеть, что в нем находится. Подождите, это же не видеоизображение, там действительно странный зверь тянет карету. Внезапно воскликнул демон засухи, и красный туман вокруг его тела мгновенно стал гуще. Однако толпа не чувствовала никакого жара. Но это же невозможно. Разве странный зверь не мертв? Как может уже мертвый зверь нести нас и скакать галопом по галактике? Лин Сюй скептически усмехнулся. Не уверен, но, по-моему, это и хорошо, и плохо одновременно. Хотя мы не знаем, как этот странный зверь, который должен быть мертв, в настоящее время бежит по галактике. Хорошая новость в том, что мы, наконец, уходим с Земли. Конечно, есть опасения, что на полпути у этого парня может закончиться энергия. Даже Ван Ую не мог не испытывать в этот момент некоторого беспокойства и тревоги. В конце концов, они сейчас высоко в космосе. Фа Ван тоже покачал головой и сказал: «Теперь мы можем положиться только на волю небес». Все переглянулись и пожали плечами. Они ничего не могли сделать в этой ситуации, даже если бы захотели. В конце концов, разница между их уровнем и нынешними обстоятельствами была слишком велика. Прекрасная картина Млечного Пути, проходящего мимо их окон, длилась лишь короткое мгновение, а потом полностью исчезла. Очень скоро они просто бесконечно дрейфовали в огромном пространстве тьмы. В отдалении виднелась дверь высотой в 1000 чжан. Вот откуда появилась толпа существ, которую они видели раньше. Первоначально, когда они вошли, был зазор в 10 чжан, оставленный ими. Но теперь она полностью закрылась. Толпа культиваторов вернулась к огромной двери и остановилась перед ней. Вдоль дверей текли многочисленные руны, испуская страшное давление. Шар света только что указывал в этом направлении. «Может быть, нам туда?» Водяная обезьяна указала пальцем. Все кивнули и последовали за ней. Это направление не просто заключало в себе область с мертвыми существами. Там был неизвестный конденсированный свет, и никто не знал, что в нем содержалось. Не то, чтобы никто не пытался открыть огромную дверь, но все без исключения силы, брошенные в нее, исчезали, как будто ударялись в грязную лужу. От самой двери не последовало ни малейшей реакции. Там есть какие-то руины строений. Это отдельное пространство внутри экипажа было чрезвычайно обширным и, вероятно, имело по меньшей мере десятки километров в ширину. В этот момент из разведки вернулся большой демон и почтительно доложил о своих находках водяной обезьяне. Толпа очень быстро бросилась в ту сторону и обнаружила руины огромного сооружения, которое простиралось на несколько километров в ширину. Большая часть его была завалена щебнем, а в центре находилось какое-то десятиметровое сооружение, похоже на то самое место. Бэй Фэн кивнул. Место, откуда он видел свет, скорее всего, было именно здесь. Толпа осторожно вошла в развалины, большинство остатков строений превращалось в пыль от одного легкого прикосновения. Неясно, как долго они существовали, чтобы стать настолько хрупкими. На строениях были следы каких-то формационных рун, но, к сожалению, они давно утратили свою эффективность. Толпа двигалась не быстро, но и немедленно. Всего за 10 минут они прибыли к единственному целому сооружению. Здание окружал слой тусклого светового барьера, но было похоже, что он скоро исчезнет. Строение не было нетронутым, на нем было много следов повреждений. Па, металлический шар, воткнутый в землю, задрожал, а затем полностью разломался. После этого световой барьер вокруг всего здания исчез. Сооружение мгновенно рухнуло. Если бы не формация, оно бы давно развалилось. Рушащееся здание подняло большое количество пыли, которую толпа легко рассеяла. Посреди руин рухнувшего здания на земле лежала молодая женщина в белой мантии. Острый ноготь невероятной остроты впился ей в грудь. «Я вижу призрак. Даже после стольких лет, кровь вокруг раны этой девушки ярко-красная. И судя по выражению ее лица, она больше похожа на спящую. Вы действительно видите призрак. Грудь этой девушки поднимается и опускается». Ахнула группа демонических зверей, обмениваясь друг с другом увиденным. У всех по спине пробежал холодок. Как бы они на это ни смотрели, девушка не была простым персонажем, которого можно обидеть. Не говоря уже о том, что ее тело, несмотря на прошедшие тысячи лет, совсем не постарело, ее грудь до сих пор мягко поднималась и опускалась. Было очевидно, что она, скорее всего, только тяжело ранена. Никто не осмеливался приблизиться к девушке. Эта девушка была слишком страшной. Все чувствовали, что ее кровь и ци были такими же глубокими и непостижимыми, как океан, но в то же время чувствовалась тошнотворная аура, которая тоже была связана с ней. Очиститель грязи выступил вперед и, погладив когтями свою длинную бороду, высказал предположение. А кто эта девушка? Может быть, она дворцовый чиновник династии Цинь? Я так не думаю. Если она действительно важный персонаж Великой Цинь, они не оставили бы ее страдать одну в этом месте, возразил другой человек, Хон Лон. Пока все толпились вокруг и размышляли, это отделенное пространство внезапно начало трястись. По всей черной земле появились бесчисленные огромные трещины, а само пространство начало изгибаться. Оранжевый шар света над ними задрожал и внезапно погас, и все вокруг погрузилось в темноту. Через несколько минут пространство снова осветилось, и когда все повернулись, чтобы еще раз взглянуть на женский труп, они поняли, что он пропал. Где девушка? Как она пропала? Невозможно. Кто мог забрать тело у нас на глазах? Это действительно невозможно, но что, если девушка ушла сама? Как только дискуссия дошла до этого места, все замолчали, осторожно оглядываясь вокруг. Для толпы было нормальным чувствовать страх, как говорится, чем больше в лес, тем больше дров. Но сколько из присутствующих были нормальными? Ван Ую, человек, который умер и возродился как демонический труп экстремального инь. Водяная обезьяна, великий демон с атрибутом воды. Что касается остальных, нет смысла упоминать о них. В любом случае, ни один из них не был нормальным. Глядя на труп в таком свете, нетрудно признать, что женщина тоже ненормальна. Демонический зверь царства пустоты Гу осторожно огляделся, в его глазах вспыхнул и так быстро исчез резкий блеск, что никто не заметил. Снаружи, тянувший экипаж странный зверь в тысячу чжан длиной двигался с огромной скоростью. Он уже пересек неизвестное количество галактик, и кровь и ци, которые он излучал, были достаточно массивными, чтобы затмить небо и закрыть солнце. В этот день многие формы жизни на многочисленных планетах почувствовали ужасающее давление, проходящее над их головами. Анг, странный зверь, издал громкий рев, и его огромное тело сжалось. После этого он вытянул когти и снова разорвал пустоту на две части, создав еще один пространственный разлом. На этот раз, в отличие от предыдущего, он действовал очень медленно. Мало того, его чешуя начала отваливаться, превращаясь из невероятно яркой и острой в тусклую и бесцветную. Его тело начало медленно, дюйм за дюймом, разваливаться, обнажая жемчужно-белый скелет. Странный зверь крепко вцепился когтями в углы пространственного разлома, разрывая его с огромным усилием. Его действия были чрезвычайно медленными, как будто его силы было недостаточно, но в следующее мгновение в его глазах засияло безумное выражение, и вся его плоть и кровь воспламенились в одно мгновение. Пламя, созданное его воспламенившимися кровью и ци, поднялось вверх, покрывая площадь в 100 000 чжан. Словно получив новый прилив сил, тело странного зверя задрожало, и пространственный разлом разорвался на части. Пространственный разлом был так сильно разорван, что после того, как огромный экипаж ворвался в него, он остался открытым и закрылся снова через долгое время. Экипаж очень быстро двигался по огромному пространству, но теперь, казалось, он был будто напичкан стереодами, он рвался сквозь темноту, достигая скорости в десятки миллионов раз выше, чем раньше. Но странный зверь уже превратился в груду костей, которые больше не могли тянуть экипаж. В это время карета неслась вперед сама по себе, полностью полагаясь на инерцию, с которой она вошла в пространственный разлом. Расстояние в миллион ли во внешнем мире равнялось всего 100 метрам, нет, только 1 метру в этом проходе. Хотя повозка больше полагалась на силу инерции, и скорость ее теперь была намного медленнее, чем когда зверь тащил ее через пространство, общее расстояние было далеко не сравнимо с путешествием за пределами пространственного разлома. Конечно, не у всех была возможность разорвать пространственную червоточину, такую как эта. Даже если бы эксперт привел другого человека в червоточину, если бы у последнего не было достаточного культивирования, он бы умер. В этот момент для Бэйфэна, Ван Ую и остальных был именно этот случай. После того, как их бросили в червоточину, у них не было выбора, кроме как быть разъеденными силой первичного хаоса. Руны на карете становились все слабее и слабее, постоянно сжигая большое количество энергии, поскольку они боролись с давлением в червоточине. Время шло день за днем, и было трудно сказать, как долго группа дрейфовала в космосе. Формации на экипаже больше не выдерживали и разлетались вдребезги, кача. После того, как формация сломалась, первоначально прочный экипаж тоже начал разваливаться.